Краков, 965 год. Культурная столица Польши. Первое упоминание Кракова датируется 965 годом, когда на левом берегу реки Вислы появилось поселение. Но право города оно получило только в 1257 году. С 14 по 17 век Краков был столицей Польши, хотя короли короновались в нем вплоть до 18 века. Сегодня в Кракове проживает 760 тысяч жителей. Он второй по значимости город Польши, крупнейший научный, экономический и культурный центр. Удивительная история, обилие исторических памятников привлекает к нему множество туристов. В 1978 году центр города одним из первых был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. О происхождении Кракова есть легенда, согласно которой на берегу Вислы жил сильный и удачливый князь по имени Крак. Однажды он столкнулся с драконом из местной Вавельской пещеры. Битва была тяжелая, дракон изрыгал огонь, хлопал крыльями, но храбрый Крак мечом поразил змея прямо в сердце. Страшный зверь и сдох, а прославлявшие своего избавителя жители назвали поселение Краковом. Правда, многие считают, что название города происходит не от легендарного князя, а якобы от ворон, которых в Кракове изобилие. На местном наречии ворона звучит как крак. Как бы там ни было, но Краков появился на удобном берегу Вислы, в том месте, где особенно много было рыбы. С оживлением судоходства в город стали привозить разные товары, в том числе из других земель. Активизировалась торговля. В 1000 году польский князь Болеслав Храбрый, стремившийся образовать свое княжество, основал в Кракове епископство. Но польское владычество не понравилось немцам, жившим в этом городе с его основания, и в 1311 году они подняли бунт. Их усмирили, лишили привилегий. В 1319 году в Кракове получил корону князь Владислав I Локоток, 1305-1333, в правление которого Краков стал столицей Польши. Положение города особенно улучшилось в эпоху великих князей королевской династии Ягеллонов. Число его жителей выросло до 100 тысяч. Все эти годы Краков пользовался статусом королевского города, имел разные привилегии, торговал, получал прибыль. Но в 1772 году, после ряда войн, после второго раздела Речи Посполитой между прусским королевством, Российской империей и австрийской монархией, он перешел под власть Австрии. С 1809 по 1815 год произошел еще один крутой поворот. Его приписали к Варшавскому герцогству, которое входило в состав наполеоновской Франции. И только после изгнания Наполеона Краков в 1815 году получил статус вольного города, называвшегося также Краковской республикой, которая просуществовала до 1846 года. Краков многих привлекал своим богатством. Он был обеспечен хлебом, лесом, солью, маслом, яйцами. В нем производилось сукно, выделывались кожи. Власть в нем принадлежала то чехам, то полякам, то французам, то австрийцам. Поляки-патриоты не раз пытались сбросить иноземное владычество, но свободы не добились. С 1846 года Краков был формально присоединен к Австрийской империи. В таком статусе он просуществовал до окончания Первой мировой войны, и в 1918 году город, наконец, вошел в состав Польши. Вторжение немецко-фашистских войск на территорию Польши 1 сентября 1939 года привело к оккупации Кракова. В городе было создано Краковское гетто. Его история отражена в известном фильме «Список Шиндлера». Рядом находился концентрационный лагерь Освенцим. Освободили город советские войска совместно с польской армией Краевой. Фашисты не успели его взорвать. В социалистический период рядом с Краковом соорудили металлургический комбинат Новохута, который нанес городу больше ущерба, чем пользы. Краков – рай для туристов. Иногда его называют польской Меккой, местом паломничества. В 2010 году город посетило 8,1 миллиона туристов, что и является самым высоким показателем. По городу надо ходить пешком, чтобы насладиться его историческими и архитектурными памятниками. В их число входит, например, костел Святой Анны с гробницей знаменитого астронома Николая Коперника, замок-резиденция польских королей, архиепископский дворец, Ягеллонская библиотека. А современность? Она есть, как и везде, только в Кракове она за пределами сложившегося уникального центра.